Глава 7. И Харри с высоты птичьего полета выглядел удивительно уродливым. Много-много совершенно одинаковых кирпичных коробок, лишь изредка перемежающихся чем-то другим. В самом центре гигантский куб Промансерия царука, увенчанный маленькой круглой шапочкой, диск Коцебу. На окраине виднеется белый купол с прозрачным верхом, научный городок Гиот. Туда Криол с Ванессой и направились. Плоницы вовсю осваивали новые территории. Прошло всего 2 дня, а по дорогам серой земли уже топали многоногие машины и парили антигравитационные катера. На металлургических заводах и оружейных фабриках хозяйничали бледнокожие длинноносые люди и безобразные мутанты. Повсюду носилась крохотная фигурка профессора Лакластароса. Он измерял, прикидывал, рассчитывал, сколько чего сможет построить и в какие сроки уложится. Почти каждый встречный плонитец что-то жевал или прихлебывал из фляги. После своего изможденного мира неограниченное количество пищи и воды они восприняли как рай наяву. Даже в относительно сытом Гиот никогда не было подобного изобилия. Мяса сколько хочешь, рыбы сколько хочешь, виноградные вина хоть залейся. Не тратя понапрасну времени, плонитцы старательно отъедались. Макс с ученицей приземлились у крупнейшего ихарийского завода – техномагического комплекса, выстроенного лично Рорком-машинистом. Именно здесь производились разнообразные автоматы, и именно это место особенно заинтересовало плонецких инженеров. Внутри царил страшный шум. Грохот, лязг, шипение пара. Из громадных котлов лился расплавленный металл. Конвейеры везли готовые для сборки детали, поднимались и опускались поршни титанического пресса. Повсюду бродили рабочие автоматы. Рорк-машинист не любил людей. Везде, где только возможно, предпочитал использовать автоматов. Худые, с тонкими конечностями и лицами-масками, отлитые из жаропрочного сплава, они свободно заходили даже в плавильные печи, где всякий другой металл превращался в жидкость. Эти колдовские истуканы довольно медленно двигались, но отличались огромной силой и высоким для автомата интеллектом. Несмотря на временное отсутствие своего создателя и повелителя, автоматы покорно исполняли все те же работы, что и при Рорке. За ними приглядывала парочка техномагов-незабудок, а ими, в свою очередь, командовал майор Де Моргниум Мороз. Ванесса искренне обрадовалась, увидев его деформированное лицо. «Здравствуйте, майор!» – махнула рукой она. «Как вам на новом месте?» «Обживаюсь», – пожал плечами мутант. «Работаю. Вон и замполит здесь». «Здравствуйте, госпожа Ли!» – приветливо оскалился подошедший Гангигорос. «Здравствуйте, господин Криол! Приятно вас видеть!» «И вас тоже!» Слегка натянуто улыбнулась Ванесса. Она все еще помнила, как этот синерожий безгубый тип ее допрашивал, а потом бросил в камеру. С тех пор отношения у них более или менее наладились, но неприятные воспоминания никуда не делись. «Гляжу, тут много автоматов осталось!» – окинула взглядом цех Ванесса. «Да, и все они уже согласились работать на нас!» сообщил Гангигорос. «Потрясающе! Как вы этого добились?» «Я просто показал им пресс для переработки металлолома», оскалился Гангигорос. «Они быстро приняли решение». Откуда-то сверху спустился профессор Лакластарос на антигравитационной платформе. Его карликовое тельце скрывалось под новеньким, но уже замасленным халатом, а на затылке висела маска сварщика. В правой руке профессор держал газовую горелку, в левой – надкусанный бублик с маком. Антигравитационная платформа зависла в 3 футах от пола. Оказавшись таким образом на одном уровне с остальными, Лакластарос потряс руку сначала Ванессе, затем Криолу. «Здравствуйте!» – часто закивал он. «Здравствуйте! Здравствуйте! Долгой вам всем жизни!» «И вам долгой жизни, профессор!» – улыбнулась Ванесса. «Как вам у нас в Серой Земле? Тьфу! Сама не верю, что я такое сказала! Надеюсь, вы довольны условиями?» «Более чем. Прекрасные условия. Просто прекрасные. Неограниченное финансирование и огромное количество рабочей силы. К тому же мы нашли здесь прекрасный технический контингент. Эти парни называют себя техномагами. Удивительные способности. Я и не представлял, что такое возможно. Если бы не был так стар, непременно попробовал бы поступить в их институт. Как бы мне хотелось тоже...» «Мы очень рады, что вам у нас нравится. Если что-то будет нужно, только скажите». «Единственное, что меня немного смущает, очень малые сроки», — опустил взгляд Лакластарос. 4 года — это очень мало». 4 — это оптимистичный прогноз», — хмуро возразил Криол. «Лучше быть готовыми уже через 3». Тогда тем более, 3 года — это слишком мало, чтобы развернуть мощную промышленность из того, что есть. Нам нужны заводы, нужны фабрики, нужен металл. Но у нас же есть заводы и фабрики, — напомнила Ванесса. Недостаточно. Совершенно недостаточно, если соотнести имеющиеся сроки и планируемые масштабы. Технологии этого мира слишком примитивны. Нам приходится создавать промышленный комплекс фактически с нуля, а это требует времени. Хватит ли нам людей, чтобы воплотить столь грандиозные замыслы? «Планируйте, планируйте», — усмехнулся Креол. «Людей я вам обеспечу, сколько нужно». «Разумеется, мы сделаем все возможное», — заверил Акластарос. «Но я прошу вас быть реалистами и не ждать от нас чудес». «Кстати, насчет чудес», — оживилась Ванесса. «Вы же ведь уже познакомились с местными техномагами. Они не смогут вас выручить?» «Мы очень на это надеемся. Но многое зависит от того, насколько велики их возможности. Мне тут сказали, что вскоре из больницы должен выписаться их руководитель, некий профессор Рорк». «Прекрасный специалист», — заверил Акластароса Ванесса. «Настоящий мастер своего дела. Думаю, вы с ним найдете общий язык». «Хотелось бы надеяться». На иххарийских верфях тоже кипела работа. Автоматов здесь почти не было, зато вовсю трудились в цирике. Эти шестиногие крошки безразлично отнеслись к смене религии, идеологии и правительства. Приказы Креола они выполняли с тем же тщанием, что и без Тельгласуда. Задания им по-прежнему давали только простейшие – рыть туннели, прокладывать дороги, укладывать кирпичи, перетаскивать грузы. Но уж с ними-то цирике справлялись на отлично. Работами распоряжался Асанте Шторм. Все еще смертельно бледный, но уже полный энергии. Тарай Жизнь рекомендовал великому гидроманту остаться в госпитале еще хоть на несколько дней, но тот лишь язвительно расхохотался. На борту своего флагмана, великолепного адмирала Кровь, Асанте выздоравливал в 10 раз быстрее, чем на больничной койке. Его ноздри жадно раздувались, втягивая соленый морской воздух. На лице плавала блаженная улыбка, кожу овевал прохладный бриз. Асанте Шторм был счастлив. Креол с Ванессой знакомились, беседовали с портовыми колдунами. Большинство гидромантов и аромантов служили или здесь, или в сатрапе Райзер, вытянувшейся вдоль побережья. «Мы с женой истребители эйстов, владыка», — тяжело дыша говорил пожилой колдун в оранжевом плаще. «Мое имя Радул Кипятильник, я пиромант и я гидромант. В свое время я немало посражался против эйстов. Это так забавно. Кипятишь море, они всплывают кверху брюхом». «А я, с вашего позволения, Тайсонета Искра», — встряла его жена, тоже в оранжевом плаще. «Я занимаюсь примерно тем же, что и мой дражайший супруг. Только не кипячу воду, а, с вашего позволения, наэлектризовываю. Результат выглядит немного иначе, но, заверяю вас, не становится менее эффективен». Эта супружеская пара ужасно хотела понравиться Креолу. Они разве что не виляли перед ним хвостами, расписывая свои заслуги на военно-морском поприще. Креол на это только хмыкал. Он терпеть не мог, когда перед ним лебезили. «И давно вы двое женаты?» — из вежливости спросила Ванесса. «С юности, повелительница!» — взмахнул руками Радул. «Мы с Тессонетой поженились еще фиолетовыми плащами». «Нет-нет, у тебя тогда был уже синий», — напомнила Тессонета. «Ах, ну какая теперь разница, душечка?» «Никакой, совершенно никакой, любимый». «Как это мило», — выдавила из себя Ванесса, стараясь не смотреть на воркующих стариков. «А вы участвовали в войне с эйстами? Не той, что была этим летом, а той, прошлой?» «Участвовали ли мы?» — всплеснула руками Тессонета. «Да именно там мы с Радулом и познакомились. Мне тогда было всего 23, ему 25». Ванесса мысленно сложила числа и прикинула, что теперь этим двоим должно быть в районе 70-75 лет, а выглядят они от силы на 60. «Приятно видеть, что вы полны сил и, как вижу, счастливы в браке. Наверное, и дети есть». «Трое!» — с готовностью ответила Тессонета. «Мальчик и 2 девочки. Все стали колдунами». «Особенно мы гордимся нашей младшенькой, Тоскуритой Кипяток», — воодушевленно произнес Радул. «Она сумела достичь красного плаща и стала губернатором Райзера». «А еще она 2 побеждала на всегосударственном конкурсе красоты», — добавила Тессонета. «Владыка Креол, вам непременно нужно познакомиться с нашей девочкой. Она пока еще не замужем». Ванессе совсем не понравилось направление, на которое свернул разговор. Она цепко схватила Креола под руку и поспешила распрощаться с услужливой семейной парой. К счастью, ее учитель уже давно не слушал, о чем там щебечут эти двое. Думал о чем-то своем. Ихарийская воинская часть разместилась в 2 милях от городской черты. Здесь на просторной равнине аккуратными квадратами выстроились казармы. Длинные каменные здания в 4 этажа. Каждая четверка образовывала двор и принадлежала определенному полку. Солдаты жили тесно, скученно, по 4 человека на комнату, по сотне на этаж, по 400 на казарму. Унтер-офицеры обитали здесь же, но уже только по двое на комнату. Офицеры в особых зданиях, так называемых офицерских хибарах, которые хибарами только назывались, а на деле были комфортабельными квартирами. Причем жилплощадь всем полагалась разная. В зависимости от того, холостой или семейный, простолюдин или колдун, обер-офицер или штаб-офицер. В Серой земле использовали только вольнонаемных солдат. Всеобщей воинской повинности не водилось. Однако контракты с рекрутами заключали поистине кабальные. На 10, 15, даже 20 лет, платя при этом сущие гроши. Били часто и жестоко, почитая палку лучшим методом обучения. Кормили, правда, от пуза, хотя и самой дешевой пищей. Гречневой пшенной кашей, овощной похлебкой, рыбой. Тем не менее, недостатка в мушкетных подпорках у серых не бывало. Несмотря на все тяготы солдатской жизни, бедняки охотно надевали мундиры. В казармах им было гарантировано жилище, одежда и сытная еда. Заводить семью рядовым не разрешалось, но женской лаской их вполне обеспечивали маркетантки. Да и столица под боком, некоторые солдаты тишком даже женились. Самые ушлые бабёшки выходили замуж дважды, трижды, а то и четырежды, разумеется, выбирая женихов так, чтобы не совпадали увольнительные. Рано или поздно все это, конечно, раскрывалось. То один из муженьков не вовремя смотается в самоволочку, то просто у кого-то выйдет срок службы, и обладательницы гарема пересчитывали ребра. Но до того времени она жила вольготно, поглядывая на календарь, кто там из любимых следующим на побывку притопает. Особым явлением в армии серых были кровавые егеря. Их набирали еще в 6-летнем возрасте. Из сирот, незаконно рожденных, а иногда и просто от бедных родителей, желающих сбагрить лишний род. Мальчишки поступали в полк на казенное содержание. Их воспитывали при казармах, с малолетства приучая к солдатской службе. В результате из них вырастали превосходные бойцы. Креолы Ванесса приземлились в самой середке воинской части, аккурат у центрального штаба. Хубаксис потерялся где-то в воздухе, погнался за попугаем или еще какой-то местной птицей. Зная его, можно быть уверенным. Догонит, проглотит, а потом весь день будет выкашливать перья. Джины, они вообще жрут, что попало. Хубаксис одно время даже тянуло на людоедство. Но от этой привычки он постепенно избавился. Тивилдорм-призрак лично провел с ним курс электрошоковой терапии. Войдя в центральный штаб, Креол с Ванессой оказались в довольно тесном и невероятно душном помещении. Топилась огромная печь, совершенно ненужная в жарком климате серой земли. Ванесса сразу расстегнула воротник, чувствуя, как по шее льется пот. Креол и вовсе сбросил плащ, швыряя его на пол. «Правильно, ваше колдунство!» одобрительно воскликнул Хабокин, поднимаясь из-за стола. «Люблю, кто со мной обходится без фасонов!» «Маршал, да тут же сгореть можно!» Возмутилась Ванесса, ища глазами окно. «Что делать?» Развел руками Хабокин. «Ремесло наше такое, чтоб быть всегда близ огня, а потому я и здесь от него не отвыкаю». «Ну не в буквальном же смысле!» «Ничего, ничего! Сейчас на вольный воздух выйдем, там и покалякаем!» Обещал Хабокин. «Тибалорд!» Вперед выступил на диво рослый колдун в генеральском мундире и наброшенном сверху оранжевом плаще. Ступал он тяжело, каждый шаг заставлял половицы жалобно стонать. Широченные плечи едва не крушили стены. «Боц, позвольте представить, заместитель мой, генерал-майор Тибалорд! Как ты там прозываешься?» «Тибалорд Каменная Стена!» – прогудел здоровяк. «То самое!» – кивнул Хабокин. «Не серчай на старика, запамятовал! Ох, и морокаш мне с этими вашими прозвищами! Ох, и морокаш! Прости, единый!» «Имею честь свидетельствовать вам свое почтение, владыка», — поклонился креолу Тибалорд. «Надеюсь оказаться полезным». «Что ты умеешь?» — поинтересовался маг. «У меня широкая специализация. Военное колдовство, метаморфизм, геомантия. Я не очень хорош в атаке, но неплох в обороне». «Ну вот и обзнакомились», — хлопнул крюком по столу Хабокин. «Давайте-ка теперь на плац! На плац! Покажу вам своих ребятушек! Похвалющим сумею!» Показывая гостям лагерь, Хабокин рассказал, что равномерно распределил гренадер из мертвой головы по всем легионам. Эйнхерии заняли посты сержант-инструкторов и начали обучать серых воевать по-новому, по-хабокински. Также железный маршал полностью изменил армейский устав и воспитательную систему. Он выписал из Рокуша целые табуны первосортных скакунов и начал создавать кавалерийский корпус. Он принялся активно пополнять ряды артиллеристов, готовя армию к скорому появлению боевых машин из другого мира. Он провел строжайшие экзамены для штаб-обер- и унтер-офицеров, не делая исключений даже для колдунов. По итогам экзаменов были произведены серьезные перестановки, со многих офицеров слетели погоны. Проходя по плацпараду, Креол с Ванессой стали свидетелями приема новых солдат. Здесь Хабокин тоже внес изменения. Если раньше рекрут просто ставил подпись на листке бумаги и шел в казарму, то теперь этот процесс обставили короткой, но торжественной церемонией. Железный маршал всю жизнь делал ставку на боевой дух, взаимовыручку и инициативу рядового бойца и не жалел для этого никаких усилий. Прямо сейчас очередной рекрут стоял на одном колене перед красно-серым знаменем с черной звездой и охрипшим от волнения голосом произносил солдатскую клятву, написанную самим же Хабокиным еще 40 лет назад для Рокушской армии. «Я не обесчещу мое священное оружие! Я не позволю противнику увидеть мою спину! Я не брошу своего товарища там, где стану в строй! Я буду надлежащим образом подчиняться всем своим начальникам, установленным правилам и тем, которые будут надлежащим образом установлены позднее!» Хабокин не гнушался никакими работами. Он лично проверял каждую мелочь. Чем солдат кормят, как солдат лечат, в каких условиях те живут, в порядке ли у них оружие, не прохудились ли мундиры. Он всюду поспевал и за всем приглядывал. Заметив зорким взглядом, что какой-то капрал колотит солдата шпицрутеном, Хабокин дождался окончания расправы, а затем подошел и осведомился. «В чем провинился, боец?» «Мушкет обронил во время учебной атаки!» – гаркнул капрал. «Так-так, тебя, голубчик, как звать?» «Капрал Арокко!» «Ты, братец, видно, новый устав еще не уверенно затвердил!» – покачал головой Хабокин. «Для унтеров там четкое предписание есть!» «За маршировку и за прием отнюдь не бить и не скучать показывать им, как должно делать. Неприлично и вредно, если солдат ружье свое ненавидит, а это легко сделать, если его бить за учение, и когда он на ружье иначе не смотрит, как на инструмент своего мучения. Понял ли меня, голубчик?» «Так точно, победитель Хабокин!» — вытянулся во фронт капрал. «Виноват! Исправлюсь!» «Ну так ступай! Да впредь солдата понапрасну не лупи! Ктуху вхта! Слава единому!» Не надо думать, что железный маршал совсем отменил телесное наказание. Он вовсе не считал их излишними. За кражи, дебоши и другие серьезные проступки солдат колотили по-прежнему. Другое дело, что теперь зуботычины применялись только в наказание, а не для учебного метода. Хабокин не требовал от своих дивизий идеального ритма при маршировке и точнейшей геометрии в построениях. Это все выглядит очень красиво на параде, но не слишком полезно в реальном бою. Хабокин привел Креола с Ванессой на высокий холм, за которым открывалась бескрайняя, заросшая травой равнина. Ее уже много лет использовали для полевых учений. Сейчас здесь выстроились друг против друга два серокожих полка, вооруженные рокушскими фузеями. Слева и справа стояли пушки, впереди вытянулась линия соломенных чучел. «Вот ваше колдунство, извольте поглядеть», — гордо указал вниз Хабокин. «Сейчас мои ребятушки покажут вам сквозную атаку. Все ли готово?» «Готово, повелитель!» – прогудел Тибалорд. «Командуйте!» Хабокин достал из ранца полицейский мегафон, подаренный ему Ванессой, дунул в него и громогласно гаркнул. «Вперед! Ступай!» Солдаты внизу дернулись было, но тут же замерли, растерянно поглядывая в сторону холма. Усы Хабокина гневно встопорщились, в глазах отразилось отчаяние. Осрамили, опозорили. Ситуацию спас Тибалорд. Не используя никаких технических средств, он возвысил голос так, что задрожала земля. «Вперед! Марш!» Оживившиеся полки мгновенно пошли друг на друга, огибая чучело. Пушки ожили, загрохотали, прикрывая своих холостым огнем. Когда солдаты сблизились на расстоянии выстрела, передние шеренги открыли ружейный огонь, тоже холостой, само собой. «В штыки!» — рявкнул командир первого полка одновременно с выстрелом. «Руби!» – ответил ему командир другого, взмахивая шпагой. «Хара!» Разнеслось по полю с обеих сторон. Мушкетеры резко ринулись вперед. Пехота шла на пехоту бегом, держа фузеи так, словно всерьез собирались колоть противника. Только в самый последний момент солдаты поднимали штыки и немного отводили их в сторону, чтобы не поразить встречного. Одновременно каждый бегущий принимал чуть-чуть вправо, отчего в строю образовывались небольшие интервалы. Через них атакующие прошли сквозь друг друга. Оставив живых противников за спинами, солдаты принялись атаковать соломенное чучело. Бегущий во весь дух мушкетер, что из силы вонзал штык, мгновенно его выдергивал и мчался дальше, не задерживаясь ни на секунду. Не верилось, что это серое. В Рокуше и Ларе они сражались совершенно иначе. Ванесса пораженно молчала. Всего за полтора месяца железный маршал кардинально изменил армию. Он словно захлестывал все вокруг своей колоссальной волей, заряжая каждого бойца неукротимым духом, богатырской силой. Прошедшая учебная атака удивительно походила на настоящую, и по ней было видно, какой титанический труд проделал новый главнокомандующий. Однако не все еще было гладко. За спиной креола и Ванессы Хабокин тихо спрашивал у Тибалорда. «А скажи-ка, братец, чем же это им мое ступай не понравилось?» «У нас так не принято, повелитель», — виноват ответил генерал-колдун. «Солдаты привыкли идти в бой на марш. Они замешкались, услышав непривычную команду». «Замешкались, ишь ты!» — возмутился Хабокин. «Машины! Машины бездушные, прости, единый! Ходячие чехлы для фузеей! Много ли навоюешь, когда солдат своей смекалки не имеет? А коли командир убит, солдаты в растерянности замрут, так?» «Ну, именно иногда так и бывает», — смущенно признал Тибалорд. «Вот потому-то я вас всегда и колошматил хвост и гриву. Каждый воин должен понимать свой маневр, так говорю». По окончании показательных маневров креол с Хабокином принялись обсуждать предстоящие планы. Маг вполне удовлетворился увиденным и предоставил железному маршалу карт-бланш в управлении армией. Хабокин заверил, что через 3 года выдаст креолу 1 000 000 солдат, таких же железных, как он сам, и гренадеры мертвой головы. Так что за боевую силу можно не тревожиться. Будет в лучшем виде. За креолом прочие задачи – флот, артиллерия, ну и колдовская поддержка. Маг в ответ на это растянул губы в улыбке и пообещал в скором времени представить Хабокину нового адмирала и начальника военно-промышленного комплекса. Пусть с ними беседуют о флоте с артиллерией. А уж колдовство креол верно обеспечит самолично. Кроме того, Хабокин попросил снабдить его капелланами, хоть по одному на дивизию. Многие солдаты до сих пор машинально выкрикивали «Ктулху в Хтаган», да и предстоящая война с древними некоторыми воспринималась как святотатство. И вообще духовная поддержка для армии – дело куда как полезное. Когда каждый день можешь оказаться убит, поневоле о душе думать начинаешь, о жизни загробной, отпевать погибших опять же кому-то надо. А в Серой Земле с этим сейчас туго. Жрецов единого по пальцам счесть можно, и штырианство еще только начинает развиваться. Ну не шаманов же девкаться на помощь звать. Креол согласился с этими доводами и пообещал передать просьбу Лодогу Идеону. Трудно сказать, сможет ли он выделить хоть немного паладинов. Очень уж те загружены работой. Но все будет лучше, чем ничего. В конце концов, он теперь не только генерал, но и глава обновленной церкви. Ему и размышлять о таких вещах. Ванесса тем временем беседовала с Тибалордом каменной стеной. Ей было любопытно, почему Хабокин избрал себе в заместители именно этого колдуна. И тот рассказал весьма занимательную историю. Будущий колдун Тибалорд родился в 7079 году от нисхождения Ивы. В то время Боковерды Хабокин был еще сравнительно молод, но уже успел прославиться бранными подвигами и получить прозвище «Железный маршал». Тибалорд, с детства мечтавший о военной карьере, искренне восхищался рокушским полководцем. Он вырезал из газет всякое о нем упоминание, выспрашивал о новостях редких в Серой Земле иноземцев, постоянно досаждал двоюродному дяде по материнской линии. Тот служил в военной разведке и по долгу службы многое знал о Хабокине. Тибалорд выучил рокушский язык только для того, чтобы прочесть «Победы секреты». Он перечитывал ее бесчетное число раз, и в один прекрасный день решился написать своему кумиру письмо. Отношения между Рокушем и Серой Землей в то время были натянутыми, но еще не враждебными. Поэтому особых проблем с этим не возникло. Хабокин получил письмо из океана и даже написал ответ. Обрадованный мальчишка немедленно отправил следующее письмо и вновь получил ответ. Так завязалась переписка. Постепенно Тибалорд стал для Хабокина кем-то вроде заочного ученика. Потом Тибалорд вырос, поступил в Ихарийский гимназий и успешно его окончил, заработав прозвище «Каменная стена». Продолжая переписываться с одноруким маршалом, он поступил в армию и начал делать стремительную карьеру. К 30 годам он был уже полковником и носил зеленый плащ. Но вскоре переписка поневоле прекратилась. Отношения между Рокушем и Серой Землей все это время охлаждались, а потом испортились окончательно. Боковерды Хабокин превратился в главного врага Совета 12, из-за общения с ним легко можно было угодить в промансерии Хилери. В 7111 году случился инцидент в Коридоше. Тибалорд в той кампании не участвовал, его полк был занят в другом месте. Молодой колдун следил за коридорскими событиями со смешанными чувствами, не зная, какой стороне сопереживать. Победил железный маршал, и Тибалорд испытал одновременно горечь поражения и восхищение учителем. К 44 годам Тибалорд был уже генералом и носил оранжевый плащ. В этих чинах он и встретил 7123 год, год Дорилова ущелья. На этот раз Тибалорду удача не улыбнулась, он не смог остаться в стороне. Его, как одного из лучших командиров, отправили в числе первых. Отказаться было невозможно, в армии не обсуждают полученные приказы. Единственным выходом была отставка. Это стало самым тяжелым решением в жизни Тибалорда Каменной Стены. Отставка накануне такой важной кампании означала полный конец карьеры, как военной, так и колдовской. Он потерял бы все, прекрасную репутацию, многообещающее будущее, все. Но в противном случае ему пришлось бы стать соучастником предательского нападения на Рокуш, стать одним из убийц Боковерды Хабокина. В том, что Серая Армия с легкостью разобьет ослабленные войска Рокуша, у Тибалорда не было сомнений. Их ни у кого не было. Все были абсолютно уверены. Однорокому старцу пришел конец. И Тибалорд подал в отставку. Исход сражения в Дореловом ущелье стал для него шоком, как и для всего мира, впрочем. Когда Тибалорд узнал, что крошечная дивизия Хабокина полегла до последнего человека, но разбила громадную армию серых, он несколько минут просто сидел и смотрел в одну точку. Потом бешено расхохотался. А потом заплакал. Карьера Тибалорда окончилась. 17 следующих лет он жил уединенно в своем поместье, никуда не выбираясь и никого не принимая. Оранжевый плащ у него отнять не имели права, земли тоже. В тиши своего кабинета он занимался самообразованием и писал труды по тактике. А 5 лет назад к нему в гости явился Ригелион Одноглазый, только-только занявший кресло в Совете 12. Он предложил отставному генералу место преподавателя в военном гимназии. Тот размышлял недолго. Уже через несколько дней Тибалорд возглавил кафедру военного дела и начал готовить будущих офицеров. На этой должности он и оставался до недавнего времени. Весной этого года Тибалорд узнал, что Железный маршал вернулся из мертвых. Вскоре после этого узнал, что почти миллионная армия серых потерпела от этого мертвеца поражение. А вскоре после этого узнал, что маршал Хабокин стал членом Совета 12. Оправившись от шока, Тибалорд Каменная Стена прямым путем направился в кабинет ректора и положил ему на стол заявление об уходе. Спустя час из ворот военного гимназия вышел каменный великан и гигантскими шагами двинулся к столице. Он шел обратно в армию, служить под началом Железного маршала.